Второклассные вошли. Да не вошли, а прямо-таки ворвались в зал шумной, говорливой, разноцветной толпой. Ушаков жестом приглашал всех садиться. Они присаживались, обменивались местами, перебрасывались репликами с сидевшим за столом Палатиносом. Тот тоже хохотал вместе с ними. Орио с иронической улыбкой обернулся к Ушакову, развел руками, как бы извиняясь за суетливых ионитов. Адмирал, казалось, не обратил внимания на этот жест, но чувствовалось, что тоже с нетерпением ждал тишины. Тишина так и не наступила. Но встал высокий и тонкий, как юноша, Мартин Энгас, боевой и храбрый представитель повстанцев на Закинфе, преданный друг России. «Господин, великий, превосходительнейший адмирал, уважаемые союзные руководители, мы склоняем головы перед вашим подвигом, перед вашей победой. Мы чтим ваши усилия, направленные на создание народной власти на наших многострадальных островах. Мы благодарим вас за то, что вы позволили избрать нас в Сенат и другие органы правления. Время покажет, что не родовитость, а деловитость — лучший знак власти». Голос Мартин Энгаса зазвенел на самых высоких нотах. «Мы просим великого покровительства России и готовы поднять ее флаг над нашими островами». Ушаков молча слушал и изредка кивал. Палатинос с восторгом глядел на пылкого оратора. Орио опустил глаза и сидел спокойно, с венецианской непроницаемостью. Лишь указательный палец методично постукивал по стулу. Кадыр Бей после выпитой водки дремал. Последние слова, однако, его разбудили. А может быть, это был толчок ноги Шеремет Бея, который все слушал внимательно. Встал и Ушаков. Он недовольно нахмурился и перебил говорившего. «Довожу до сведения высокие слова его императорского величества Павла I. Россия не имеет в мыслях приобрести здесь владение. Она воюет здесь совместно с Портой против тиранической директории французской и способствует установлению власти жителей острова по древним обыкновениям и по их желанию. Никто из союзных держав свою власть здесь устанавливать не желает». Шеремет Бей склонился на ухах Кадыр Бею и что-то зашептал. Мартин Энгас смутился, поник головой и менее уверенно кончил. «Вручаясь ее петицию, мы просим, чтобы в правлении островов было обеспечено равноправие и правосудие, чтобы рядом с Нобелем был избран и представитель народа, и была исполнена воля адмирала, высказанная им в воззваниях, обеспечивающая собственность, безопасность». Он подумал, взглянул на Орио и твердо закончил. «Мы просим оградить нас от венецианской заносчивости и гордыни. Пусть опустится под сенью вашего флага на остров Свобода и Благодать». Затем говорили и другие. Сказал несколько слов Кадыр Бей. Он вспомнил, что еще недавно они с уважаемым адмиралом Ушак-Пашой сражались друг против друга. Но то войны были обыкновенные из-за границы и территорий. Теперь же сии французские разбойники стремятся разрушить, превратить в прах всеобщие правила, престолы, веру и все, что есть священного на свете. Они хотят разорить Мекку и Медину, восстановить власть иудеев в Иерусалиме, и мы стоим здесь твердо и их сюда больше не пустим. Второклассные занервничали. В памяти всплывали картины резни в Превзе и других приморских городах, вырезанных войсками Али-Паши. Старые воспоминания о погромах матери Греции с надеждой остановили взор на Ушакове. Тот, понимая всю державную ответственность, снова встал и пророкотал. «Союзные державы несут вам мир и порядок. Просим поддерживать его согласно новому закону. Все устав жизни добропорядочный и мудрый». Чувствовалось, что он гордится своим покровительством, разработанному документу. Сказал еще несколько успокоительных и бодрых слов. Закончил. «Слово у нас твердое, и я не люблю им бросаться. Что обещали, исполним». Поклонился и сел, показывая, что встреча закончилась. Нобели опоздали на 15 минут. «Все судят, рядят, чей род старше, кому первому заходить», — хмыкнул острослов Палатинос. «Вы, почтенный Палатино, переделывая его фамилию на венецианский лад и чувствуя необходимость поставить на место разошедшегося второразрядного, заметил Орио. Конечно, уже во втором колене не помните родства, а многие нобели ведут его от древнейших римских и венецианских родов и греческих аристократов.